Глава третья. В то утро я задумался обо всем. Я о своих братьях и сестрах, словно об игральных картах, что было вовсе несправедливо. Я вспомнил госпиталь, где очнулся, вспомнил, как ступил на путь в Ребме, о море, которое сейчас было должно быть с Эриком. Я подумал о Блейзе, о Рэндоме, Дейдре, Кейне, Джерарде и Эрике. Несколько раз на нас нападали. Это были небольшие партизанские стычки. Истребив нападавших, мы следовали дальше. Достигнув заранее намеченного района, разбили лагерь в холмах у круга, расставили стражу и отправились отдыхать. Наш сон не потревожил никто. Я проснулся, размышляя, неужели все сестры и братья думают обо мне то же, что и я о них. Это было бы грустно. Уединившись в небольшой рощице, я налил в шлем воды, взбил пену и сбрил бороду, а потом, не торопясь, оделся в изношенное одеяние своих цветов. Теперь я вновь был тверд, как камень, черен, как земля, и скрытен, словно ад. Сегодня день испытания. Я надел кольчугу, шлем, надвинул забрало, перепоясался, сбоку пристегнул грейсвандир. Потом заколол плащ на шее булавкой в виде серебряной розы. Тут за мной явился посланец известить о том, что почти все готово. Я поцеловал Лорен, которая все же настояла на своем, а потом уселся на своего чалого по кличке Стар и отправился вперед. По дороге ко мне присоединились Ганилон и Ланс. «Мы готовы», — дружно сказали оба. Я вызвал офицеров и дал им инструкции. Они отсалютовали, повернули коней и разъехались. «Теперь недолго», — сказал Ланс, раскуривая трубку. «Как твоя рука?» «Хорошо», — ответил он. «А после твоей вчерашней обработки даже чудесно». Я поднял забрало и закурил. «Ты сбрил бороду», — удивился Ланс. «Не могу даже представить тебя без нее». «Так шлем прилегает лучше», — ответил я. «Желаю нам удачи», — сказал Ганилон. «Не знаю я никаких богов, но если кто-нибудь из них позаботится о нас, я буду ему благодарен». «Бог един», — отвечал Ланселот. «Я молю его, чтобы не оставил нас своей милостью». «Аминь», — закончил Ганилон, зажигая трубку. «На весь этот день он будет наш», — сказал Ланс. «Конечно», — ответил я. А солнце своим краем растревожило восток и утренних птиц в ветвях. «Похоже на то». Докурив, мы выбили трубки и упрятали в кисеты. Потом затянули все ремни и застегнули пряжки на броне. Ганилон сказал: «Ну что ж, начнем». Офицеры отрапортовали, мои воины были готовы. Спустившись по склону, мы собрались у границы круга. Внутри ничего не шевелилось. Войска не было видно. «Интересно, как насчет Корвина?» — произнес Ганилон. «Он с нами», — заверил я его. И Ганилон посмотрел на меня странным взглядом, словно впервые заметил розу, а потом резко кивнул. «Ланс, командуй», — сказал он, когда все собрались. Ланс извлек клинок. Отзвук его клича «Вперед!» эхом прогромыхал вокруг. Мы беспрепятственно въехали в круг на полмили. И тут началось. Впереди нас было 500, все на конях. Появилась черная конница, мы встретили ее. Через 5 минут они были сломлены, мы двинулись дальше. Тогда мы услышали гром. Засверкали молнии, хлынул дождь. Наконец разразилась гроза. Тонкая линия пехоты с копьями обреченно преграждала нам путь. Все чувствовали засаду, но обрушились на них. Тотчас кавалерия навалилась на фланги. Мы развернулись и схватились всерьез. Прошло, наверное, 20 минут. Мы держались, поджидая главные силы, а потом оставшиеся 200 или около того поскакали дальше. Люди, мы убивали людей, и они убивали нас, мрачные люди с серыми лицами. Но мне нужен был один из них, другой. Перед нами открылся спуск. Далеко впереди раскинулась цитадель мрака. Я поднял клинок. Мы спускались, они нападали. Шипели, квакали. Это значило, что у него туго с людьми. Грейс Ван Дир пламенем полыхал в моей руке. Молния, так сказать, переносной электрический стул. Враги приближались. Я убивал их, и они сгорали, умирая. Справа Ланс сеял такой же хаос в рядах атакующих, что-то бормоча себе под нос. Разумеется, молился за убитых. Слева наотмашь косил Ганелон, оставляя за своей спиной только костры. Цитадель в блеске молний все приближалась. Оставшаяся 100 бурей мчалась вперед, адские твари ложились нам под ноги. У ворот нас встретила пехота, люди и твари. Мы ринулись в бой. Их было больше, но выбора у нас не оставалось, ведь мы и так слишком оторвались от своей пехоты. Я, впрочем, не видел в этом беды. Время, теперь все решало время». «Надо пробиться!» — выкрикнул я. «Он там, внутри! Он мой!» — отвечал Ланс. «Отдаю его вам!» — отозвался Ганелон, укладывая нечисть мечом. «Давайте, если сумеете, я помогу!» И мы разили, разили и разили. А потом удача обратилась лицом к ним. Они напирали. «Уроды!» в ком человеческое мешалось со звериным, и люди. Мы сбились в плотный клубок, отражая удары со всех сторон. Тут появилась наша пехота, с головы до ног заляпанная грязью, и сходу бросилась на врага. Мы вновь пробились к воротам, теперь нас оставалось 40 или 50 человек. Мы ворвались во двор. Там тоже были воины противника. Лишь дюжина сумела пробиться к подножию черной башни, где нас мечами встретила стража. «Туда!» — крикнул Ганелон, когда мы соскакивали с коней. «Туда!» — крикнул Ланс. И я не понял, кому кричат они, себе или мне, а потом решил, что мне. Оставил в стороне сражающихся и кинулся вверх по лестнице. Он должен быть там, в самой высокой башне, и мне надлежит встретить его лицом к лицу и повергнуть. Я не знал, по силам ли мне это, но обязан попробовать. Ведь только я знал, откуда явился он сюда, и только благодаря мне он сумел сделать это. Наверху была тяжелая деревянная дверь. Я толкнул. Она оказалась запертой. Я ударил изо всех сил. Дверь с грохотом рухнула. Он стоял у окна. Закованное в легкую броню мужское тело венчала голова козла. Я переступил порог и остановился. Он обернулся на грохот, и теперь пытался уловить мой взгляд за сталью забрала. «Смертный!» «Ты зашел слишком далеко», — проговорил враг. «Впрочем, смертен ли ты?» И в руке его сверкнул клинок. «Спроси у Стригалдвира», — ответил я. «Значит, это ты убил его?» «Он узнал твое имя?» «Быть может». На лестнице загремели шаги. Я отступил влево от дверного проема. В палату ворвался Ганелон. Я крикнул: «Остановись!» Он встал как вкопанный и обернулся ко мне. «Вот же эта тварь!» — воскликнул он. «Что это?» «Это мой грех. Грех против всего, что я любил», — сказал я. «Отойди, он мой. Он в твоей власти». Ганелон не шевельнулся. «Ты действительно так считаешь?» — спросило мерзкое существо. «Проверь», — ответил я и ринулся на него. Оно не стало фехтовать. Любой смертный мечник счел бы такой прием безумным. Просто швырнуло свой меч в меня острием вперед. С громом несся меч в мою грудь, оглушительным грохотом отвечала грому гроза снаружи. Я спокойно отбил этот меч Грейсвандиром, словно в обычной схватке. Он вонзился в пол и вспыхнул. Снаружи полыхнула молния. На какое-то мгновение пламя сверкнуло ярче магниевой вспышки, и тварь навалилась на меня. Прижав мои руки к бокам, ударила рогами, взобрала раз, другой. Я попытался ослабить хватку врага, и это мне удалось. Выронив Грейсвандир, отчаянным усилием я вырвался из захвата. И тогда глаза наши встретились. Разом ударили мы и отскочили. «Принц Амбера», — сказала существо, — «почему ты бьешься со мной? Ведь именно ты открыл нам дорогу сюда, открыл этот путь. Это было необдуманно и глупо, и я хочу уничтожить его. Поздно!» Оно ударило вновь, да так быстро, что я не успел уклониться. Удар припечатал меня к стене. Враг двигался быстро, как смерть. Потом существо подняло руку и начертало в воздухе знак. Я увидел, что владения хаоса приближаются. Волосы мои встали дыбом. Хладный вихрь охватил душу, и я понял, что натворил ужасное. «Теперь видишь, — говорило оно, — ты открыл эти ворота. Помоги же нам теперь, и мы поможем тебе обрести вновь свое». На какой-то миг я дрогнул. Возможно, было, оно действительно поможет в ответ. Но всегда останется угрозой. Союзники, на миг, на день, мы сразу же вцепимся в горло друг другу, когда оба обретем свое, а силы тьмы тогда будут еще могущественнее. Но если бы я правил в Амбере... «Итак, договорились?» — резко проблеял его голос. Я думал о царстве теней и о том, что за ним. Медленно поднял я руки к голове и расстегнул пряжку шлема, а потом отбросил его в сторону, и тварь расслабилась. Ганелон, похоже, в этот момент подбирался поближе. Одним прыжком я перескочил палату и вмял тварь в стену. «Нет!» — крикнул я. И почувствовал руки врага на своем горле. В тот же миг мои руки стиснули его тело. Я давил и гнул изо всех сил. Кажется, тварь делала то же самое. А потом что-то с треском переломилось, будто сухая палка. Интересно, чья это шея? Моя, во всяком случае, болела. Я открыл глаза и увидел над собой небо. Я лежал на спине, под которую было подложено одеяло. «Боюсь, он собирается жить», — сказал Ганелон, и я медленно повернул голову на звук. Он сидел рядом на краю одеяла. Тут же была Лорен. «Ну как?» — спросил я. «Мы победили», — ответил он. «Ты выполнил свое обещание. Когда ты убил эту тварь, все кончилось. Люди упали бездыханными, твари сгорели. Хорошо. А я сижу и размышляю, почему больше не могу ненавидеть тебя. Есть уже какие-то предположения? Нет, в самом деле, не могу понять. Быть может, мы слишком похожи, не знаю». Я улыбнулся Лорен. «Хорошо, что иногда твои пророчества не сбываются. Битва кончилась, и ты жива». «Моя смерть уже пришла», — отвечала она без улыбки. «Что ты имеешь в виду? У нас все еще рассказывают о том, как лорд Корвин казнил моего деда. Публично четвертовал за то, что тот возглавил одно из первых восстаний. Это был не я, это одна из моих теней. Она отрицательно покачала головой и сказала: «Корвин из Амбера. Я есть то, что я есть». Встала и ушла. «Что же это было?» — спросил Ганелон, не обращая внимания на ее уход. — Откуда взялась эта тварь, что находилась в башне? — Моя вина, — отвечал я. — Это одна из тех тварей, которых я выпустил на волю, наложив проклятие на Амбер. Тогда я открыл ворота, и то, что лежит за царством теней, смогло вторгнуться в подлинный мир. Эти твари следуют в Амбер путем наименьшего сопротивления. Здесь таким путем был круг. В другом месте путь будет выглядеть иначе. Теперь я закрыл им тут дорогу. Можешь отдыхать. — И за этим ты явился сюда? — Нет, — отвечал я. — На самом деле я шел в Авалон, когда на полпути наткнулся на Ланса. Принес сюда и сам угодил в собственные сети. «Авалон? Значит, ты обманул меня, и он не разрушен?» Я покачал головой. «Нет, наш Авалон пал, но в царстве теней я могу вновь отыскать его. Возьми меня с собой. Ты сошел с ума?» «Нет, я хотел бы опять увидеть страну, где родился, чем бы это мне ни грозило». «Я не собираюсь там задерживаться», — сказал я. «Надо готовиться к битве. В Авалоне ювелиры используют красный порошок. Однажды я зажег его в Амбере. Теперь мне нужны там только тот порошок да ружье, чтобы осадить Амбер и занять свой трон». «А что будет с тварями из царства теней, о которых ты говорил?» «Я расправлюсь с ними позже. Пусть сейчас ими занимается Эрик. В конце концов, это его забота. Я не могу терять на них время». «Ты сказал, что он ослепил тебя и бросил в темницу». «Верно. Я вырастил новые глаза и бежал». «Ты демон?» «Мне часто говорили это. Не могу отрицать». возьмешь меня с собой? Если ты в самом деле хочешь, возьму. Но этот Авалон будет не совсем тем, что ты знал. Нет, я имею в виду Амбер. Ты сошел с ума. Отнюдь. Я давно хочу, наконец, увидеть этот сказочный город. Если случится мне там побывать, займусь потом чем-нибудь новым. Разве я был плохим генералом? Нет, конечно. Тогда научи меня, как воевать этими штуками, ружьями, как ты их называешь. И я буду рядом с тобой в величайшей из битв. Я-то знаю, что сила начинает уже оставлять меня. Возьми меня с собой. И тогда, скорее всего, кости твои будут белеть под Калвиром. Правда, рядом с моими. Исход какой битвы предрешен заранее. Я, пожалуй, рискну. Ну, как хочешь, не возражаю. Благодарю тебя, господин. Мы заночевали, а с рассветом отправились обратно в замок. Там я стал разыскивать Лорен и узнал, что она бежала с одним из прежних любовников, капитаном по имени Мелкин. Конечно, вышло нескладно. Жаль, что она не дала мне возможности оправдаться, объяснить эту нелепость. С удивлением я обнаружил, что Лорен стала для меня кое-что значить, и этот неразумный ее поступок ранил меня. Я надеялся, что она хотя бы переговорит со мной перед разлукой. Если потом решит предпочесть своего смертного капитана, что ж, я охотно благословлю их. Если же нет, я понял, что она нужна мне, что она должна быть рядом со мной. А прекрасный Авалон подождет. Сперва надо узнать, окончен ли мой последний роман или нет. И я решил отправиться следом. Оседлал Стара, обратил голову на ноющей шее лицом в ту сторону, куда они, скорее всего, направились, и поскакал. Винить ее, собственно, было не в чем. В замке меня встречали теперь не как убийцу рогатого, не как освободителя от зла. Память об их Корвине еще не изгладилась, и помнили они демона. Люди, с которыми я бок о бок трудился и воевал, смотрели на меня не просто со страхом. Мельком глянув, они тут же отводили глаза и молчали. Быть может, все боялись, что я захочу остаться править ими. И все они, кроме Ганелона, наверное, почувствовали облегчение, узнав, что я ускакал неизвестно куда. Ганелон же боялся, что я не вернусь и обману его. Поэтому-то он и предложил мне тогда свою помощь, но такие вещи следует делать самому, в одиночестве. Я ехал по оставленному конями следу, а в кустах щебетали птицы. День был ясен, небо голубело, вокруг царил мир. Ведь грязное пятно исчезло с этой земли. И я был даже чуточку счастлив. Мне удалось поправить хоть малую толику того, что сам я натворил. Зло. В этом деле я был повинен больше всех прочих, замешанных в этой истории. Не знаю, где и как в моей жизни прицепилась ко мне совесть, но теперь она могла малость потешится. А когда я сяду на трон в Амбере, то дам ей воли побольше. Так думал я. Ха! Я ехал на север по местам, совершенно мне незнакомым. Передо мной был четкий снежный след двух всадников. Весь день до самой темноты Я не спускал с него глаз, время от времени спешиваясь, чтобы приглядеться внимательней. А когда глаза стали подводить меня, я заметил неподалеку, по левую руку, небольшой овраг и заночевал там. Конечно, лишь из-за боли в шее мне приснился рогатый и битва. «Помоги нам сейчас, а мы поможем тебе вернуть твое», — сказал он. Тут я моментально проснулся с проклятием на устах. Когда утро выбелило небо, я оседлал коня и отправился дальше. Ночь была морозной, да и день тянулся ко мне своими холодными лапами. На траве поблескивал иней, а плащ отсырел, послужив мне вместо постели. К полудню в мир вернулось что-то похожее на тепло. След стал свежее. Я настигал их. А потом увидел ее. Спрыгнул с коня и бросился к тому кусту шиповника без единой розы, под которым она лежала. Шипы расцарапали ей плечо и щеку. Ее убили недавно. Кровь на ране еще не запеклась. Клинок вошел в грудь, и тело еще не остыло. Камней, из которых можно было соорудить керн, поблизости не было. Срезав дерн грейсвандиром, я уложил ее на покой. Спутник содрал с убитой все браслеты, кольца, гребенки с драгоценными камнями, все ее состояние. А когда я стал покрывать тело своим плащом, и мне пришлось прежде закрыть ей глаза, тут рука моя дрогнула, и глаза затуманились надолго. Потом я вновь отправился по следу и быстро нагнал его. Он несся, словно его преследовал сам дьявол, что, собственно, было недалеко от истины. Я молча, не произнося ни слова, выбил его из седла на землю. Он обнажил меч, но свой я доставать не стал. А потом забросил его изломанное тело на высокий дуб. И когда оглянулся, труп уже исчез под темным покрывалом вороновых крыльев. Все кольца, браслеты и расчески вернул я на законное место, а потом покрыл тело дерном. Прощай, Лорен. Все, чем ты была и хотела быть, окончилось. Недолгим вышло наше знакомство. И рассказ мой о том, как в стране, что звалась Лорен, я встретил женщину по имени Лорен, закончен. В нем отразилась вся моя жизнь, ведь я принц Амбера, а значит, часть и соучастник всякого зла, что творится в мире. Я не только часть зла, что существует в мире, но и тьмы, окружающей мир. Иногда мне кажется, что я только зло, которое лишь противостоит иному, большему злу. А Мелкиных я теперь убиваю всегда, во всех тенях, если только они попадаются мне. И в тот великий день, который предрекали пророки, надеясь, что не будет его, в тот судный день, когда он очистит мир от скверны и зла, я кану во тьму, глотая проклятие. А может быть, это случится и раньше, еще до суда. Но чтобы до того дня не омою я своих рук, и не останутся они праздными. Повернув коня, я отправился назад в твердыню Ганелона. Он теперь узнал меня, но никогда не поймет.